руками солнце снаружи зрачки. Небо весной еще ближе, ты рядом, я тебя вижу. Зеленое море вокруг белка. Смотрю в пол, встаю с потолка. Облака на мрамор в каморке. Стены протерты, следы стерты. Накурился и стертый, сам не в минус. Василий мусорку в песе вены Василий оттягивал сумку весом. Залез в ребро, встретился с бесом. Седины нет, потому что лысый. Топлю корабль, ломятся крысы. Домофон шумят торчки. Под очками солнца снаружи зрачки. Я высокий, задеваю тучки. Хуёво пишу кривые ручки. Слезы, блять, преданы луку. Пою про любовь, но кончаю в руку. Я в кровати, на балконе бычки. Под очками солнце снаружи зрачки. Вот это стишки, бля, на обсоленные тачки, на похуй. Под очками солнце снаружи зрачки. Я не курю, не дохлый, не бич. Не всегда полю, что лежит в паче. Чекай свой Брэдон Бич или Двач. Или Сар, ты чё круче, ты охуй знает. Скажи мне, педрила. А у меня ВИЧ, накачанные ноги, наебальник, я милая. Спускаясь на этажи, держу за перила. В харчки твои, блять, наступая ючи. В Рио де Жулепино тебе надают поебучки. Ладно. Ладно. Передо мной под лампой машинка спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета. Я с другой планеты, я так вижу. С тобой тоже не спорю. Ждешь мой куплет, малыш, пока я плююсь кровью. Тут вспомнила, что в какой-то страшной тупке, блять, вспомнила, в какой-то тошной тупке, блять, подумала о том, что лучше всего было бы, сука, спрыгнуть с балкона, просто вылететь. А у меня суп на плите выкипел, я отвлеклась и, короче, забила. Зови меня еще на бемке, мэм. Сегодня спиздила платье, но размер оказался эмка. Сбавила темп, пошла поменяла. Блять, как в жопе помяла, вообще похуй. У меня мама дома, и я записываюсь под одеялом. Так что клади вялого. Засаленных голов под действием вечерней порции десерта. Эпоха воздержания перетекает по весенней луже в нужное русло, да. Тут вовсе не густо, а грустно и пасмурно. Трудно уснуть, невозможно проснуться. Повсюду разбросаны чувства людей. Что-то бродят и просят, сплошное кочунство, блять. Как чувствовал, надо съебаться или просто молчать, но метаться поздняк тебя гонит в таряк, блять. Повседневно, день за днем, не это гонево. Знаешь что, я помню детство, там был песочек. Нахуй, иди отсюда, пока тебе пизды не дали. Ты слишком гордый, стоишь, думаешь. Я все не вижу ничего, но все я слышу. Заткни уши и слушай. Тут девочка на микрофоне думается, что будет твориться курочка, когда я буду после баньки. Там будет каток или около тепло. Задумайтесь, сколько будет. встреч. Дизель, бейс, виляк, зипидища, юхан. Пали меня со своим рэпом, который не поют никто, только я. И как кино, ебашу свою жизнь, а я, блядь, буду читать, читать, читать вам стихи охуенным или просто конченым фристайлом. Самый лучший рэпер России — это монотонный. Я уважаю его, жаль, больше его не услышу. Сколько будет хорошо, еще мешков скинуто в нашем месте. Минусочек такой приглушился. Я почувствовал дрожь в ноге. Ёпта. Это, блядь, хуёвый нос, хуёвые ноздря. Сука, завтра на работу. Сегодня воскресенье, вечер уже. А я всё, блядь, грущу. Нихуя даже не подрочил перед сном. Потому что, блядь, слишком холодно. Это Рэп Рекордс, Рэп Рекордс. Цао, цао, цао. Встречай. Тут-то Слимус, Слимус читает. Читает Слимус. Дай ему минус, чтобы стало плюсе его жизнь или карман. Минус, Слимус плюс нау, лови, уф, блядь, уф. Чисто такой, блядь, фристайл от Артёма Ганмана, знаете? Я на сладкой воде Софьи с олигромуль посыпаю. Псы сатаны посылают огненную поддержку. Ясно смешка от котеек в мешке. Тут хлен, подруга, глядим глазами тлен на радугу. Передаем микро по кругу из рук в руки. Буги-вуги, подземные танцы у костра. Иноземные звуки острят ухо, колет в глазах. Ух, как смотрящие трещат за товарищей. Не поличей, прием, не поличей. Под плащами с мордами беспощадными тут расцвел плющ, под спидами глаза. Сидим в седане. До свидания. До свидания, блядь.